я прошу. Ошибок много в жизни нахожу. Порою счастья не в тебе искал. Греховным мыслям место я давал. Прости, Господь, с тобою жить хочу. Нигде ни в ком я счастья не найду. Верни мне радость первую любовь. Молитву прихожу к тебе я вновь. Обиду, зависть, сердце я твои. Отец Небесный, вновь благодарю. Прощать, как ты, я всех теперь могу. О счастье, о Христе всем рассказать. Греха. Слабею я, тяжел путь без тебя. К тебе иду, приди меня, Отец. Очисти сердце, всю вину и грех. Тебя я буду славить без конца. Цельно я сказал, других легко я в сердце осуждал. В глазах своих не видел я бревна, пока Бог не открыл мои глаза. Христос врачует милость. Грешнику его рука, пока не заперта последняя дверь. Приди к Христу сегодня ты теперь. Прости, Господь, прошу тебя, прости. Тяжелый груз души моей земли.